Глава пятая. Очередные агрессивные переговоры. Мне все же пришлось прострелить руку. Правда, не Элайзе, а ее любовнику. Он каким-то образом освободился из пут и засунул ладонь под подушку, намереваясь наделать во мне непредусмотренных природой отверстий. Девушка, кстати, и бровью не повела, когда за ее спиной взвыл раненый любовник, а на кожу попали алые капли. «Не запачкай мне постель», — равнодушно бросила Рокфеллерша через плечо, и это, мля, была вся ее реакция. «И заткнись!» Эльф послушно свесил руку с края кровати, позволяя крови стекать на ковер и не издавая ни звука. Мне на мгновение аж стало его жаль, пока не вспомнила попытки убить меня. «Похвальная меткость для бывшего простолюдина», — тем временем похвалила меня девушка в своем стиле. «С каждым мгновением она нравилась мне все меньше и меньше. Сколько ты хочешь получить за моей жизни свободу?» Бросив оценивающий взгляд, с улыбкой добавила. «Или хотя бы жизнь. Оковы и ошейники не вечны». «Не знаю, за какие заслуги тебя сюда прислали, Элайза, но явно не за дипломатические способности и умение располагать к себе. Сядь нормально и спрячь вымя». Да, грубо, зато действенно. У нее лицо перекосило, как от сожранного целиком лимона. «Озвучивай свое мега-предложение или закончим нашу беседу. И не вздумай тянуть время, никто не придет на помощь». «Как пожелаете, князь», — ледяным тоном произнесла она. «Я достаточно богата, чтобы заплатить выкуп. Просто назовите сумму и сопроводите меня к флайеру». «Этого не будет. Я не собираюсь тебя отпускать. Или держать в клетке для утех. У меня есть кому греть постель». «Тогда что вы со мной сделаете? Неужели убьете?» Элайза никак не могла поверить, что все происходит всерьез. Для родившейся с платиновой ложкой во рту девушки весь мир был игрой, в котором она являлась королевой. «Собственно, да, такой план. Думал, ты предложишь что-то получше». «Подожди». Впервые в ее голосе прорезались панические нотки. «Не будь глупцом, подумай». «Я же русский варвар», — хохотнул, любуясь ее вытянувшимся лицом. «С чего я вообще должен думать? Мы этого не умеем». «Пошлый юмор вам не к лицу, князь», — девушка вздернула нос. «Я ведь могу быть для вас ценным заложником». «И смертельно опасным. У меня уже есть негативный опыт содержания умной девушки с высоким коэффициентом в плену. В итоге все закончилось постелью». Ощутил легкий приступ ностальгии, вспомнив наши с Эльканиэль игры. «Повторять не собираюсь. Последнее слово...» Было забавно наблюдать, как Элайза лихорадочно искала пути к спасению. Ей сильно мешали раздутое эго и неспособность понять, что не все дикари жаждали ее денег или сисек. Наконец в голове что-то щелкнуло, и она перешла на конструктив. Рокфеллеры могут оставить Петербург и ограничить свои интересы Сибирью и Дальним Востоком. «Ну вот, можешь же, когда захочешь», — всплеснул я руками. «Очень заманчиво. Да вот только у тебя имеются такие полномочия?» «Имеются», — коротко ответила она, и тут же система подтвердила. «Да, имеются». «Жаль только, нифига вы договоры не выполняете», — сокрушенно покачал головой. «Что же ты тогда хочешь?» — недовольно спросила девушка. 5000 современных винтовок, вдвое больше красных кристаллов и по 10 полных магазинов на каждый ствол». «Решил не мелочиться. Один раз ведь живем. И судя по ее изумлению и растерянности, время жизни Элайзы стремительно подходило к концу. «Это невозможно! У нас во всей Европе нет столько оружия! Кто вообще использует огнестрел? Магия — вот ключ к власти!» Пафосно и слегка лицемерно заявила девушка с учетом спрятанного под подушкой пистолета. «Или это у них фетиш такой?» Картинно обернулся. «Я и вполне успешно сдерживала хваленых магов Рокфеллеров. Я прямо отсюда видел 4 обугленных трупа». «Очень жаль. Новый договор я заключать не собираюсь, все равно обманите». Специально нагнетал обстановку, чтобы девушка прочувствовала всю безвыходность сложившейся ситуации. «Прощай, Элайза. Не стоило тебе прилетать в Россию». «Да пошел ты!» За секунды промедления я как-то позабыл о замолчавшем эльфе. Как выяснилось, он лишь имитировал обморок. Остроухий бросился к пистолету и швырнул его своей госпоже, жестоко поплатившись. Торви вонзила кинжал прямо ему в глаз. Элайза с торжествующим видом сняла оружие с предохранителя и потратила драгоценную секунду. «Умри, варвар!» Ее промедление позволило мне снять купол отчуждения и поставить барьер. Пуля вспыхнула и сгорела в магическом щите. Свой же девушка поставить не успела. Сюрикен выбил пистолет из ее руки, тем самым лишив шанса на повторную попытку. Правда, получилось это довольно кроваво. С пистолетом она лишилась нескольких пальцев, брызнула кровь, но сразу остановилась. Какая-то способность? Да пофиг, не мои проблемы. «Последнее предупреждение всему вашему роду. Ты должна покинуть город до конца дня, и чтобы больше никто с вашей фамилией не посещал мою империю». Ничего не выражающим тоном заявил зашедшийся в истерике девушке. Ну вот вообще ничего не дрогнуло в груди. И не нужно так кричать. Вернешься в свою Британию, отрастишь себе пальцы, сходишь к психотерапевту и вновь станешь уверенной в себе стервой. «Долго возился», — осуждающе вздохнула гоблинка, защелкивая на Элайзе антимагический ошейник. «Зачем?» «Для красоты. Нет в тебе чувства прекрасного?» Я обвел спальню взглядом. «Интересно, она принесла что-то ценное?» «Ее мобила у меня. На бирюльки и артефакты забей, геморроя много». Как бы не хотелось лутануть сейф с драгоценностями, пришлось признать правоту Турви. Времени не было. Плюс мы могли угодить в ловушку. Тем более, несмотря на всю силу Кицуна, ее здорово прижали и оттеснили к стене. Швырнул сюрикен в появившегося в проходе амбала и пошел своей лисичке на помощь. Заодно развеюсь. Трупы, трупы, трупы. Находившаяся на пике силы Кицуна ни в чем себе не отказывала, в кои-то веки получив достойное для себя сражение. Остатки сил Рокфеллеров загнали ее в угол, но навредить никак не могли. Брошенные заклинания стекали по ее безупречной коже. Ответные молнии вязли в многочисленных многослойных барьерах. Хотя отдельные разряды нет-нет, а достигали цели. Пора внести свою нотку в играющую симфонию хаоса. Торви согласно кивнула и растворилась в тенях, чтобы возникнуть на шее двухметрового мага. Третий коэффициент и артефактный барьер никак не помогли ему избежать перерезанного горла. Не слезая с зашатавшегося гиганта, она метнула несколько темных лезвий в ближайших врагов, вызывая огонь на себя. Гоблинка исчезла прямо перед тем, как брошенные в нее заклинания разорвали беднягу на части. Я тоже не отсиживался в стороне. Хотелось оторваться на всю катушку, так что вызвал огненного элементаля прямо посреди вражеского строя. Выдав свою фирменную фразу, он пустил пылающую шипастую дубину и вогнал ближайшего неудачника в пол, второй дланью испепеляя еще нескольких. Выстроенный вокруг Яя барьер замерцал и лопнул, когда они разорвали круг. Кицуна кровожадно улыбнулась. Ее хвосты встали торчком. Она рванула вперед, работая ими как копьями, метя точно в сердца. Всего несколько минут, и мы разметали все подкрепление Рокфеллеров, включая нескольких элитных магов. Да, девочки у меня что надо. На карте исчезли красные точки. Элайза предпочла смыться. Спокойно вышли на крышу и сели во флайер. Торви и Яя оживленно обсуждали произошедшее. Кицуна красочно расписывала массовое убийство, а гоблинка пересказала разговор с Элайзой, добавив мрачных красок в своем стиле. Я же проверял входящие сообщения. Да уж. Гарнизон и полиция сдались практически без боя. Произошла забавная вещь. Чтобы город не погрузился в анархию, мы добавили в каждый патруль по эльфу, и теперь нелюди поддерживали порядок, совсем недавно считаясь его главной угрозой. Местные аристократы оказались не такими идиотами, как расписывала Альканиэль. Трое из четырех патриархов не нашлись в местах, где должны были быть. Похоже, мое появление в Петербурге не осталось незамеченным, и они залегли на дно. Без их согласия мы не могли назначить марионетку на управление городом и закрепить собственную победу. Еще и с флотом вышел затык. Моряки оказались бдительнее сухопутных и подняли общую тревогу. Направленную на захват адмирала группу уничтожили, понеся большие потери, и теперь они встали в круговую оборону и истерично пытались связаться с Москвой или Кёнигсбергом. Альканиэль хотя бы догадалась объявить полную блокаду и могла похвастаться уже шестью сбитыми флайерами, пытавшимися выбраться через окружающие корабли кольцо. Любой план сражения катится к черту после первого выстрела, попытался успокоить явно расстроенную эльфийку. Ее можно было понять. Тщательно вынашиваемый гениальный план полетел в одно место, и теперь она откровенно растерялась. Что нам важнее, подавить организованное сопротивление или найти патриархов? Второе, повелитель, — с надеждой ответила Альканиэль. Что интересно, она ничего не спрашивала о моей поездке к Элайзе. Есть шанс, что они сдадутся новому губернатору. «Исполняющему обязанности», — поправил ее. «Окей, скинь мне их имена». Отключив связь, обратился напрямую к системе. Она стала на удивление послушной, видимо, поняла, что время для шуток и подколок кончилось. Хотя и не переставала называть меня пентюхом. На карте Петербурга возникли три синие точки. Одна в городе, одна за городом и одна в осажденном порту. Очень интересно. За сбежавшим отправил эльфов, не хотелось самому бегать по лесам, а сам отправился за первым. Некий Владислав Валеев, чей род находился в хвосте Золотой Сотни, чуть повыше Батовых, выбрал своим укрытием здание закрытого театра. Внешне здание выглядело давно заброшенным. Пропавшие буквы с вывески трехлетней давности, облупившиеся колонны, потемневшее золото, заржавевшая решетка на дверях. Умный мужик. Никому бы и в голову не пришло искать могущественного аристократа в такой дыре. Не повезло ему только в том, что меня вела система. Вынес дверь огненным пинком и обезоружил пару охранников. Что-то расслабились парни. Тут город захватывают, а они в нарды играют. Нехорошо. Вызови босса. У меня не было никакого желания рыскать по всему зданию. Наверняка набитому ловушками и тайными проходами. Пусть добыча сама идет к охотнику. Скажи, если попытается сбежать, разговаривать я буду с его наследницей. «Как вас представить?» Сглотнул распрощавшийся с жизнью охранник, между прочим, барон и маг с седьмым коэффициентом. «Не узнал. Серьезно. А еще, говорят, слава меня опережает». Я горестно вздохнул. «Пусть сам догадается. Вон с глаз моих, пока я добрый». Сел на освободившийся стул и предложил девочкам сыграть в нарды. Торви в своем фирменном стиле закатила глаза и осталась следить за проходом. А вот я и неожиданно сильно заинтересовалась. Мы расставили фишки и зарубились с большим азартом. Пришлось даже шикнуть на явившегося пред светлыми очами патриарха. Впрочем, он не возмущался, с интересом глядя на нашу зарубу. «Ура!» После нескольких предупреждений и внушений я перестала мне поддаваться и легко раскатала меня на игровом поле. «Спасибо, повелитель, я всегда мечтала поиграть в настольную игру!» У меня чуть глаза на лоб не полезли. «Да кицуна, оказывается, гик!» Это же просто шикарно. Как только появится больше времени, соберем пати и зарубимся с ней в ДНД. И пофиг, что в этом мире его не существует. Переизобретем. «Здравствуйте, господин Валеев. Присаживайтесь». Я указал на освобожденное яе место. «У нас с вами есть тема для обсуждения. Мне нужно ее озвучивать?» «Вы очень красноречиво намекнули моим охранникам». Передо мной сел Макс с шестым коэффициентом и сороковым уровнем. Ничего особенного, но его род входил в городской совет и вполне достойно держал позиции. Мужик не был обделен умом. «Я все гадал, из-за кого начался весь сыр-бор?» «Вы разве не знали заранее? Убежище выглядит подготовленным, и наши люди не смогли найти вас в вашей резиденции». «Вы давно смотрели новости, господин Строганов. В любой момент может разразиться гражданская война, и я не хочу в нее влезать. Вот и подготовил нам с Владиславой убежище». Удовлетворенно кивнул. Все же узнал меня. Наверняка Паяе. Не так много в империи обладателей божественной кицуны. Да, вы правы. Перед всеми амбициозными родами открылось окно возможностей. Я решил им воспользоваться. Не люблю всякие сложности, вроде вырезания вражеских родов под корень. Поэтому предлагаю вам сделку. «По Оболенским так и не скажешь», — перебил меня патриарх. Нахмурился. Моя доброжелательность побудила его перестать воспринимать меня всерьез? Ну-ну, посмотрим. Не буду его пугать. Пускай расскажет, что на душе. У моих врагов есть одна отличительная черта. Они всегда нападали или предавали меня первыми. Хотите пополнить их число? Не буду спорить, вы сможете захватить Петербург, но удержать вам его не дадут. Как только из Москвы прибудет имперская гвардия... Вы не заметили окружившего Петербург блока? Искренне удивился я. «Изоляция не продлится вечно. Даже если вы подавите сопротивление и захватите город, вас выбьют на следующий же день». «Это мы еще посмотрим. В любом случае, мы сейчас говорим о вашей судьбе». Повернулся на шорох и увидел симпатичную девичью мордашку. «Везет мне сегодня на высоких девушек с косами. Дочь патриарха пожаловала». «Влада, я же сказал тебе сидеть тихо!» Самообладание, наконец, изменило Валееву. Видимо, он был хорошим отцом и не желал дочери повторить судьбу Мэри или выдавать замуж по политическим соображениям. Иначе как еще объяснить, что в 26 она одна? «Мне любопытно посмотреть на своего будущего хозяина», — робко улыбнулась девушка. «Вы ведь заберете меня с собой?» «Вообще-то не планировал», — с некоторым охреневанием ответил ей. «Ваш отец кажется мне умным человеком». Напряжение между мной и Владиславом неожиданно ушло. Он расслабился и миролюбиво предложил. «Почему бы нам не пройти в кабинет? Даю слово, там не будет ловушек, и я не попытаюсь вас отравить». «Я бы с удовольствием поболтал с вами в другой обстановке, но обстоятельства не позволяют. Не вы один такой умный, а дела требуют моего присутствия в Москве». «Как скажете. Зачем же вы явились в Петербург, если ваши дела в Москве?» — полюбопытствовал патриарх. «Я уже говорил. Воспользовался подвернувшейся возможностью. Удивляешь — побеждаешь. Вот и вас сейчас удивлю». У меня не было заранее заготовленной бумажки, чтобы эффектно ее достать. Пришлось ждать ушастого курьера. Он как раз вовремя вошел в здание театра и, не показав никакого удивления, передал мне папку с документами. «Можете ознакомиться или подпишите сразу. Как можете заметить, одна подпись вашего коллеги уже стоит». Патриарх рода Валеевых предпочел первый вариант. Он скучающе пробежал по тексту с назначением ИО лорда-губернатора. Забавно, что его до сих пор не назначили. Питерские роды были разобщены точно так же, как и московские. Никогда не наскучит смотреть за тем, как вытягиваются их лица. «Вы уверены? Громов может сдаться сильному, но никогда не согласится на подобную кандидатуру, а без единогласного одобрения могут вспыхнуть беспорядки». «Вы вообще серьезно?» — картинно всплеснул руками. «Вы же сами сказали, мы на пороге гражданской войны. Беспорядки будут во всех случаях, но мы с ними справимся. Подписывайте и сохраните свои земли, положение и место в Совете». Патриарх поискал взглядом ручку, но в итоге вздохнул и порезал себе палец ледяной иглой. Тот, кого мы поймали первым, тоже подписал приказ о назначении нового губернатора кровью. Как мне поведала Альканиэль, из разбитого каблуком носа. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, господин Строганов. Я делаю это не из страха, а из уважения. Нужна ли вам помощь с оставшимися патриархами?» «Охренеть! Он типа решил ко мне в вассалы пойти, а не просто отсидеться. Неожиданный поворот. Нужно будет изучить его поближе. Сейчас рисковать точно не буду, чтобы не получить удар в спину. Нет, отдыхайте. Возьмите себе выходной, проведите время с дочерью». Убрал папку в инвентарь и вежливо кивнул им обоим. «Еще увидимся». «Прилетайте в гости!» — крикнула мне в спину Влада. Проигнорировал одинаковые усмешки у Торви и Яя и сел за штурвал. «Сейчас быстро встретимся с командой, которая отловила третьего патриарха, возьму у него подпись и на захват порта».